Однажды Татьяна напилась, смотрела по телевизору боевик из современной российской жизни. Герои между перестрелками активно выпивали. На очередную реплику бандита: «Давайте вздрогнем», она ответила вслух: «Ну, давайте». Раскрыв шкафчик бара, некоторое время раздумывала, что выбрать. Предпочтений у нее не было, как не было и привязанности к спиртному. Остановилась на ямайском роме, бутылка красивей других. Первые три рюмки опрокинула, передергиваясь. Следующие шли легко и приятно, никакого обжигающего вкуса. Голова закружилась. Проказливый бесенок, который дремал в ее сознании и просыпался только под действием спиртного, радостно дал о себе знать глупым хихиканьем. Жить стало веселее. Телевизор, по которому продолжался фильм, вдруг подсказал гениальное решение. Милиционер на экране авторитетно заявил: «Я проработал все версии. Считаю, что это убийство из ревности». Татьяна даже вскочила от радости. «Голубчик! Умница! Ну, конечно же, убийство! Всех надо перестрелять, оставить в живых только детей. Убийство из ревности? Почему ж она раньше до этого не додумалась?» Татьяна с умилением смотрела, как на экране бандиты и милиционеры косили из пистолетов и автоматов винных и невинных людей, давили их колесами автомобилей, жгли утюгами и затягивали струны на шее. Правильно, хорошо, справедливо. «Мама!» — зашла в комнату Маришка. «У тебя так телевизор орет? Телефона не слышно». «Доченька, девочка останется сироткой. И Павлушенька, мальчик дорогой, мама, папа, плохая тетя, все будут пристрелены от жалости». У Татьяны навернулись слезы. Она протянула руки и пьяно засюсюкала: «Иди ко мне, моя куколка, обними свою мамочку». Маришка повиновалась, подозрительно рассматривая мать. Слегка увернувшись от мокрых лобызаний, увидела бутылку на журнальном столике. «Мама, ты пила ром?» «Одну капельку». «Что-то нужно спросить у дочери». «Да, револьверчик». «Требуется револьверчик или автоматик?» Татьяна решила подойти к проблеме хитро. «Доченька, ты ходишь по темным улицам, я тоже иногда хожу, а кругом так много плохих людей, я за тебя боюсь. Нам надо достать». «Пух-пух». «Что?» — не поняла Маринка. «Пух-пух». Невинно улыбнулась Татьяна и сложила пальцы пистолета, направила руку на телевизор. — закричала дочь. — Иди сюда! У матери крыша поехала! Она папу убить хочет! — Не только. Татьяна отрицательно покачала указательным пальцем. — Не только, а также его крысу, юристку, себя и... — И все. — Детки мои! — она всхлипнула. — Живите счастливо! Сиротки мои дорогие! — Точно! «С ума сошла!» — растерянно сказал Павлик. «Да она напилась! Ты, видишь, полбутылки рома опрокинула без закуси!» «Детки! Маме нужен пистолетик крупно-большого калибра!» «Мама!» — насупился Павел. «Иди спать! Давай мы тебя уложим!» Эмоции Татьяны резко перетекли в другую сторону. Ее дети могли драться до крови из-за чепухи, из-за без спроса взятой ручки. Но если они объединялись, то шли стеной. Листа бумаги между ними не просунешь. Вот теперь они объединились против нее. «Предатели!» — завопила Таня, вскакивая. «Вы меня предали! Вы с ним видитесь? Где его вещи? Тайком перетащили к нему? Продали, мать, за 30 сребреников, Иуды!» «Мама!» — не выдержал Павлик. «На кого ты похожа? Что ты говоришь? Ты никогда такой не была. предали мать, — твердила Татьяна. — Никто тебя не предавал, — вступила Маришка. — Мы с тобой полгода, как с малым ребенком, нянчимся. Думали, ты, наконец, возьмешь себя в руки, а ты вот какие номера стала выкидывать. — Не нравится, — голосила Татьяна, — а с этой шлюхой целуетесь, наверное? Где его костюм последний? Я в Австрии покупала, а? Они теперь по заграницам и курортам будут ездить, а меня на свалку, да? Всю жизнь на него положила, 20 лет, миллиарды или миллионы, неважно, часов. Надышаться не могла, растоптала, размазала себя по его жизни. И что получила? Кто я теперь? Туалетная бумажка? На кнопочку нажал, воду спустил. Я свою красоту, мечты на алтарь. А меня под зад коленом отслужила, больше не нужна. И кто ваша мать? Вы же стыдитесь меня, правильно. Нуль без палочки, дырка от бублика. Образования нет, один диплом. Ни дня не работала. Трудовая книжка, да, есть. Мойщица подвижного состава. Ваша мать — мойщица автомобилей. Замечательно. Имела мужа, деньги, статус. А теперь мойщица. Ой, ой, как стыдно, как позорно быть брошенной. Лучше прокаженной, больной. Лучше убить всех. Если вы не найдете мне пистолет, то вы мне не дети. Она схватила бутылку со стола, намереваясь хлебнуть прямо из горлышка. Дети стали отбирать бутылку. Куча мала под брызги роба. Павлик держал маму, сыпавшую проклятие. Рыдающая Маринка звонила в скорую. — Приезжайте немедленно, у мамы нервный срыв. — На какой почве? — Она выпила ром. — Мы запоя не прерываем, звоните в коммерческие службы. — Да она не алкоголичка. — Промойте ей желудок, и дело с концом. — А как это? — Заставьте выпить литр воды с марганцовкой, и пусть пообщается с унитазом. Что пришлось пережить детям, выполнившим данный совет, Татьяна предпочитала никогда не вспоминать. На следующее после дебоша утро Таня долго стояла под горячими струями душа. Головная боль проходила, муки совести росли. Нет, нет, болит не голова, а череп, потому что внутри болеть нечему. Таня провела рукой по запотевшему зеркалу, внимательно посмотрела на себя. Стыд, позор, отвращение. Это слишком нежные слова для этой образины. Она медленно завершала туалет, сушила волосы, надела халат и снова шагнула к зеркалу. Собственное отражение пристально всматривало свое лицо. Желала понять, что за человек перед ним, чего ему надо, как он будет жить. Ты больше никогда и никому не позволишь совершить с тобой подобное, — сказала отражение.